Часть 20. Я не собираюсь строить из себя героиню трагедии, несмотря на череду случившихся со мной трагических событий. Не отрицаю, что занимаюсь самоистязанием. Моя любимая привычка. Но я не вижу себя кем-то большим, чем обычный второстепенный персонаж в трагедии другого человека. Что тут скажешь? Даже в собственной жизни я не главный герой. В то же время я не тот человек, кто упивается тем, что изображает из себя источник проблем для окружающих. Роль трагического персонажа лучше отдать кому-нибудь вроде Кикуфудзи Норики. Ей она больше подойдет. Моя жизнь – вереница настолько ужасных трагедий, что на них смотреть страшно. Сразу хочется отвернуться и закрыть глаза. Но со мной так много всего случилось не потому, что я особенный человек, а потому что суюсь куда не надо. И из-за этого попадаю в ситуации, которые можно было бы избежать. Я переношу их молча, терпеливо, однако не могу сидеть сложа руки в ожидании, когда меня спасет добрый и сердобольный человек. Не могу не искать своего места в этом мире. Вот и нынешняя ситуация возникла в результате предпринятых мною действий, о чем меня никто и не просил. Если бы я, ощутив полное опустошение и потупив глаза от разочарования, послушно вернулась в дом четы Хакобе, то не испортила бы ту самую идиллическую сцену, которую невольно прервала своим бестактным поведением. Я в любом случае посторонний второстепенный персонаж. Будто актриса, которая осталась на сцене, несмотря на то, что она уже отыграла свою роль, и продолжает докучать драматургу, не обращая внимания на его недовольство. Пока я шла к подготовительной школе, искала там Юругаса Амика, которая затем затащила меня в ресторан быстрого питания, где мы долго пытались вести беседу, но ничего у нас не заладилось, на улице стемнело. Дома меня ждал ужин, так что пора бы уже, собственно говоря, возвращаться. После долгих дум о грядущей изоляции, беспорядочно бродивших в голове, я наконец решила, что буду стараться наслаждаться своей одинокой жизнью в старшей школе. Поэтому на обратном пути впервые в жизни завернула в еще открытое заведение, так называемый развлекательный центр. Популярное место с кучей народа. Я слышала, модные старшеклассницы частенько ходят в такие места, чтобы делать фотографии в пирукуре. Сокращение от Print Club. Популярные в Японии фотокабинки с возможностью редактировать только что отснятые фотографии. На выходе после всех манипуляций получается клейкая с обратной стороны глянцевая карточка размером с открытку, на которой размещается несколько снимков. Пусть мы живем в век расцвета мобильных телефонов и смартфонов, на которые можно фотографироваться когда и сколько угодно, эти устройства, которые уже должны были уйти в прошлое, почему-то до сих пор популярны. Что ж, полагаю, в них есть какое-то свое необыкновенное очарование, притягивающее людей. У меня нет денег на развлечения, но думаю, один раз уж можно щелкнуться на память о своей изоляции. Сердце бешено колотилось от волнения. Казалось, я собираюсь сделать нечто куда более ужасное, чем вторжение в подготовительную школу. Но, взяв себя в руки и резко выдохнув, все-таки зашла в развлекательный центр, внутри которого гремела какая-то безвкусная музыка. Это было одно из тех заведений, куда заглядываешь по пути, чтобы, так сказать, отвлечься и развлечься. И мне сразу показалось, что я сделала на удивление правильный выбор, отклонившись от прямого курса и устроив себе большое приключение. Волнение, подогреваемое тем, что я еще никогда раньше не бывала в таких местах, как ветром сдуло. Дело в том, что у фотокабинок Пурикура имелась функция редактирования выражения глаз, о чем ясно говорила инструкция по эксплуатации. «Можно подкорректировать выражение глаз? Майота?» На лице невольно появилась полуулыбка. Полагаю, всему виной моя, осмелюсь сказать, человеческая натура, из-за которой все, что до этого отравляло мне жизнь, оказалось несущественным, кроме, естественно, ненависти к Арараги. Даже мысли о Юругаса Амика и Хатамото Аякари внезапно выветрились из головы. Однако разве возможно, пусть только и на фотографии, изменить мой взгляд? Который успел, по сути, стать фишкой девочки по имени Ойкура Садати. Теперь понятно. Если эти фотокабинки снабжены столь изысканной функцией, Тогда неудивительно, что они еще не вышли из употребления, несмотря на то, что в наши дни любой человек может стать каким-никаким, но фотографом. Они даже помогут избавиться от комплекса, с которым я живу уже 10 с лишним лет. Если у меня будут широко открытые, яркие, сияющие, будто звезды глаза, моя полная неудача жизнь преобразится в нечто лучшее. Я пыталась сиюминутно найти реальные доказательства своим бредовым фантазиям, дрожа от предвкушения радостного события. Однако радость моя была, как всегда, мимолетной. Разумеется, камнем преткновения стала не цена, хоть за один раз и брали по 500 йен. Когда я наткнулась на ценник, у меня глаза на лоб полезли при виде такой непомерной стоимости за услугу коррекции взгляда. Это разом охладило мой пыл. Стоило больших усилий не развернуться и не уйти домой. Закончив страдать, я решила сделать себе поблажку. Это будет первый и последний раз в жизни, когда я инвестирую, а по сути просто транжирю деньги в саму себя. Я изменюсь. Хотя, конечно же, понимаю, что даже если изменю форму своих глаз, отретушировав фотографию, в моей жизни ничего не изменится. Но я чувствовала, что эта реформа сейчас просто необходима. Можно только догадываться, правильно ли подсказала мне интуиция. Это извечная загадка. Однако в конечном счете я не зашла в фотокабинку, потому что на руках у меня не оказалось мелочи. Чтобы получить 500 йен, нужно было сначала разменять купюру в 1000 йен в разменном автомате. Склонив голову и задумавшись о том, почему бы людям просто не сделать так, чтобы любая машина могла давать сдачу как торговые автоматы, я вышла к площадке, где стояли обменники. Уж хотя бы до автоматов я могу дойти. Но увидев выстроившуюся к ним очередь, тут же запаниковала и, отпрянув в сторону, спряталась за колонной. Я сначала сама не поняла, зачем спряталась. Это произошло где-то на рефлекторном уровне. Но потом до меня дошло, что на то была очевидная причина. В очереди перед автоматами я заметила знакомые лица. Но надо же, я случайно встретила знакомых людей в развлекательном центре, куда влетела, желая для себя перемен. Какое совпадение! Таково было мое личное впечатление. Но совпадение это легко объяснить. Здесь просто развлекается молодежь и встречаются школьные друзья. Кстати, в очереди как раз стояли ученики старшей школы Сисикурасаки. Более того, группа из нескольких человек, куда входили даже парни, собралась вокруг лидера нашего класса Судзубаяси Лили. К своему удивлению, я начала узнавать одноклассников при встрече с ними вне стен школы. Хотя, может, дело в том, что все они даже во внеучебное время ходили в школьной форме? Между прочим, Юругаса Амика тоже в ней была. Я не испытывала какой-то привязанности к школьной форме, поскольку слабо ощущала принадлежность что к старшей школе на Аэцу, что теперь к школе Сисикурасики. Но для обычных старшеклассников форма, наверное, является чем-то вроде способа самоидентификации. Что ж, возможно, они, как и я, одеты в форму просто потому, что возвращаются домой из школы. Но если я поняла правильно, значит, Судзубаяси Лили сегодня не ходила в кружок, раз она не в тренировочном костюме. Да нет, она бы в любом случае ни за что не пришла в таком виде в развлекательный центр, правильно же? От этой неожиданной встречи в голове закрутились вихри беспорядочных мыслей. Но я все же сообразила, что с учетом всей ситуации выход есть только один. Нужно тотчас же бежать отсюда. И как я сразу не додумалась. Духовный подъем и хорошее настроение оказались предвестниками того, что следом меня будет ждать худшее развитие событий. Душа стенала. Я оказалась во власти постыдных мыслей. Но обдумав все как следует, поняла, что у меня нет ни единой причины бежать из центра. И пускай я чувствую себя так, будто стала очевидцем непростительного преступления, гражданские свободы гарантируют мне право посещать как минимум развлекательные центры. Нет же такого закона, который ограничивал бы меня в возможностях веселиться. Я могу развлекаться без утайки. Незачем робить и смущаться перед своими одноклассниками, которые, наслаждаясь полноценной юностью, после уроков пришли шумные компании парней и девушек в это популярное место. Просто сострой невозмутимый вид, можешь даже обменяться с ними взглядами. И пройди мимо. Хотя с учетом окончания периода суеты вокруг меня, по случаю того, что я устроила нечто безрассудное, запугав Кикуфудзи Норико, Та группа, вне всяких сомнений, будет игнорировать мою персону, даже если заприметит. А возможно, за пределами школы они даже не узнают свою одноклассницу, которая перевелась только совсем недавно, пока не окажутся рядом и не окликнут, чтобы уточнить мое имя. Однако это всего лишь логическое рассуждение. Аой Куросадати не из тех людей, кто безоговорочно подчиняется логике, если ей что-то угрожает. Когда ситуация застает меня врасплох, я не могу думать о чем-то другом, кроме как выбрать вариант бегства. Но на этот раз лучше было бы поступить нелогично. Самый оптимальный вариант. Чувствовал же спинным мозгом, что лучше сейчас же бежать отсюда. Если бы я так и сделала, то не услышала бы этого. Если бы я бросилась на утёк, мне бы удалось изящно избежать дальнейшего развития событий. Однако я проворонила даже этот момент. Можно оправдываться, мол, проявила чрезмерную осторожность, беспокоясь о том, что они, скорее всего, услышат, как я бегу и все такое. Но был ли в этом хоть какой-то смысл, если учесть, что музыка в зале гремела, а их разносилось по всему торговому центру? Может и был. Потому что, несмотря на музыку, я услышала, как Судзубаяси Лили обратилась к стоящей рядом с ней однокласснице. Хатамото. Хатамото? Хатамото Аякари?